Глава 16. «Арина, задержитесь, пожалуйста». Звучит строгий голос моего тренера, и я отхожу в сторону в ожидании, пока все остальные девочки покидают зал. «Марья Степановна у нас старушка чопорная и важная, очень щепетильная в вопросах скромности и благопристойности. Дисциплина и выдержка – наше все. Выдрессировала она нас, конечно, на отлично, но воспитанниц своих любит безмерно. Грациозно шагаю к ней». «Да, Марья Степановна». «Ариша», — мягко обращается она ко мне, оттенок ее карих глаз напоминает молочный шоколад, теплый, согревающий, и от него также приятно на душе. «Я хотела тебя спросить, как ты смотришь на то, чтобы проводить занятия с малышками?» «Занятия?» — я округляю глаза. «Ну, я не умею». «Да и вы же понимаете, я не тренер, не педагог. Я вообще с детьми ладить не умею, и к тому же учусь. У тебя очень хорошие данные. Ты заработала авторитет в своем коллективе. Я уверена, у тебя получится подружиться с младшими девочками. Предлагаю попробовать. Дело в том, что Анна Васильевна не сможет постоянно вести тренировки. Мы максимально подстроили под нее занятия, и то. Одно выпадает. У восьмилеток. Я предлагаю это время тебе. Нагрузка небольшая, в воскресенье пара занятий». Марья Степановна улыбается, дотрагивается до моего плеча, жест поддержки. «Я как воды в рот набрала, такая ответственность. Вы согласуете с Анной Васильевной рабочие моменты, плюс ты сможешь ставить свою хореографию. У тебя очень высокий уровень, Арина. Мне бы и не хотелось, чтобы ты зарыла в землю свой талант спустя пару лет. А так, возможно, тебе захочется передать свои знания новому поколению. Время очень быстро летит». «Ну да, воскресенье у меня свободно, но так же не бывает, я боюсь, заламываю руки. А вдруг из-за меня кто-то получит травму? Или они не будут слушаться, это же дети. Азы тебе известны и самой. Кое-что придется подтянуть, но главное — опыт, Арина». Она так тепло на меня смотрит, уверенно, доверительно, нисколько во мне не сомневается. «Не все согласны с моим решением, но я считаю, что ты справишься. Большую зарплату я тебе обещать не могу, но все же приятный бонус к любимому делу». Весь день я проживала этот разговор вновь и вновь. Если раньше мне хотелось первым делом поделиться важным событием с папой или посоветоваться с ним, то теперь просто необходимо рассказать о радости Нилу. Он улетел всего неделю назад, а сердце мое уже захлебывается тоской. Я очень жду звонка от любимого, чтобы рассказать о неожиданном предложении. «Представляешь, мне предложили работу». Я описываю все в красках и деталях так увлеченно, что не могу остановиться. Жду взрыва радости, но... Нил реагирует довольно сухо. «Маленькая моя, а ты уверена, что тебе сейчас это нужно?» «Если честно, не уверена. Но это удивительно. Я же никогда не работала с детишками. Ну, за небольшим исключением, когда мы ставили общий танец с малышами, а тут такое...» «Да, предложение прекрасное. Я безумно горд, что ты его получила», — восхищается Нил, а я сладко зажмуриваюсь. «Как же я скучаю по нему». «Но ты уверена, что тебе сейчас стоит брать на себя дополнительную ответственность и обязанности? Ты планировала активно готовиться к своим соревнованиям. Вроде даже и не задумывалась о работе. Появились причины?» — настороженно интересуется Нил. «Нет, ну это так лестно и приятно. Предложили именно мне, понимаешь?» И я сразу начала фантазировать, как бы я девчонок расставила на сцене, какой трек бы им выбрала. Это же так здорово. Но я немного боюсь. И правда, трусишка, признаюсь я. Никак не могу отогнать от себя чувство, что Нил расстроен и не рад за меня. Но почему? Это, конечно, здорово. Я уверен, у тебя все получится, если ты согласишься. Ты не рад. Огорошенно подвожу я итог. Ну что ты? Ты большая молодец. И действительно очень здорово двигаешься. Столького достигла. Ты... Он молчит недолго, а потом произносится вздохом. Самое лучшее, Ариш. Нил говорит это так, с необычайной силой и будто с отчаянием. Нил, ты расстроился. Дело в нашем разговоре или у тебя что-то случилось? Не все по плану? Он молчит. Чует мое сердце, что-то не так. Нил... Пальцы мои неконтролируемо впиваются в корпус телефона. Я напряженно жду ответа. «Ты со мной не поделишься?» Вновь уточняю я, отчаянно цепляясь за его напряженное дыхание. «Но почему он так подозрительно молчит?» «Ариш, Я получил очень выгодное предложение и не могу от него отказаться. Придется переезжать сюда. И сейчас я пытаюсь как-то выровнять. Дальше слух мне отказывает. Я оглушена. Как это переезжать? Я прикусываю щеку изнутри, чтобы не позволить эмоциям вырваться наружу. Нет, правда? Он уедет? Вот так просто? Не собирался тебя пока огорчать, Ариш, но ты сказала про работу, и я растерялся. Я не могу это у тебя отнять, ты всего добилась сама. Когда тебе нужно приступить? Для начала мне предстоит подготовить здесь место, чтобы все было официально, обговорить условия, найти жилье, а это не быстро. И плюс дома решить с работой, да и вообще. Я понимаю. Роняю поверженно. Он уедет. Уедет. Давай сейчас не будем торопиться с выводами. Я вернусь, и мы обговорим подробнее, хорошо? А ты когда улетал, уже ожидал это предложение? Да, очень ждал, раньше. Но в последние дни я искренне надеялся, что пока его не услышу. Я не знаю, что сказать. Закрываю глаза. Меня укрывает мощная волна отчаяния. Я захлебываюсь в эмоциях. Паника бурлит в венах. Мы все обсудим, еще обговорим подробности. Обещаешь ничего не придумывать лишнего? С надеждой тянет он. Малыш, все как-то в один момент сошлось в одной точке. Я понимаю, что ты расстроена, но пока еще ничего не известно точно. Ты считаешь, я должна отказаться от предложения Марии Степановны? Горесть сжигает в голосе остальные эмоции. «Нет», — уверенно отвечает Нил, — «я считаю, что ты ни в коем случае не должна отказываться, если позволяет твое время, силы и желания». Эти слова еще больше выбивают из колеи. Я совершенно растеряна. Ну, так и есть. Как по голове ударили. Разговор мы с Нилом закончили на печальной и сухой ноте. Еще б глаза были такими же сухими.